что должна сама сообщить ему новость. До чего он изменился, на мой взгляд, за эти несколько дней. В ожидании смерти он лежал как воплощение скорби и покорности и выглядел совсем молодым. На деле ему было 39 лет, но вы не дали бы ему и 30. Он думал, видно, о Кэтрин, так как шептал ее имя. Я взяла его за руку и заговорила. «Кэтрин придет, мой дорогой господин», — сказала я тихо. «Она жива и здорова, и к вечеру, надеюсь, будет здесь». Я задрожала, когда увидела первые действия этих слов. Он приподнялся, жадно обвел глазами комнату и упал на подушку в обмороке. Когда он пришел в себя, я рассказала, как нас принудили посетить грозовой перевал, а потом насильственно там задержали. Я сказала, что Хитклифф попросту втащил меня в дом, хоть это и не совсем отвечало правде. Я старалась говорить как можно меньше против Линтона и не стала описывать всю грубость его отца, потому что не хотела добавлять горечи в чашу и без того переполненную. Он разгадал, что в намерении его врага входило закрепить за сыном, вернее, за собою, не только земли Линтонов, но и личное имущество мисс Кэтрин. Но почему Хитклифф не ждал спокойной его смерти, оставалось загадкой для моего господина, потому что он не знал, как быстро вслед за ним должен был сойти в могилу и его племянник. Все же он понял, что нужно изменить завещание. Он решил не оставлять Кэтрин капитал в личное распоряжение, а передать его в руки опекунов, завещав его ей в пожизненное пользование с последующим переходом к ее детям, если они у нее будут. Таким образом, если бы Линтон умер, наследство не могло бы перейти к мистеру Хитклиффу. Получив распоряжение от моего господина, я отправила человека за стряпчим, а четырех других, снабженных пригодным оружием, послала вытребовать у ее тюремщика мою молодую госпожу. И тот, и эти задержались до ночи. Одиночный посланец пришел обратно первым. Он сказал, что мистер Грин, наш поверенный, когда он прибыл к нему, находился в отлучке, и пришлось 2 часа ждать его возвращения. А когда Грин наконец вернулся, то сказал, что у него есть одно дельце в деревне, которое он никак не может отложить, что он еще до рассвета прибудет на мызу. Те четверо тоже никого с собой не привели. Они только принесли весть, что Кэтрин больна, так больна, что не может выйти из комнаты, и что Хитклифф не дал им повидаться с нею. Я как следует отругала глупцов, что они поверили этой басне, которую я не стала пересказывать своему господину, решив нагрянуть утром всем гуртом на перевал и буквально взять дом штурмом, если нам не выдадут узницу добром. «Отец ее увидит», — клялась я снова и снова, — «хотя бы нам пришлось убить этого дьявола на пороге его дома, когда он стал бы нам сопротивляться». К счастью, я была избавлена от лишних хлопот и волнений. В 3 часа утра, спустившись вниз за водой, я с кувшином в руках проходила через переднюю и чуть не заплясала от радости, услышав решительный стук в парадную дверь. «Ах, нет, это Грин», — сказала я, опомнившись. «Это только мистер Грин». И пошла дальше, решив, что вышлю кого-нибудь другого открыть ему. Однако стук повторился, негромко, но все же настойчиво. Я поставила кувшин на перила и поспешила отворить стряпчему сама. Осенний месяц ярко светил снаружи. То был не стряпчий. Моя милая маленькая госпожа кинулась, рыдая, мне на шею. «Эллен, Эллен, папа еще жив?» «Да!» — закричала я. «Да, мой ангел, он жив! Слава Богу, что вы опять с нами!» Она хотела тут же, не отдышавшись, бежать в комнату мистера Линтона, но я ее заставила сесть на стул и дала ей напиться. Я умыла ее и передником натерла до красноты ее бледные щеки. Потом объяснила, что я должна пройти вперед и предупредить о ее возвращении. И я ее умоляла сказать отцу, что она будет счастлива с юным Хитклиффом. Она посмотрела на меня в недоумении, но, быстро сообразив, почему я советую ей говорить неправду, она меня уверила, что не станет жаловаться. Я не посмела присутствовать при их встрече. С четверть часа стояла я в коридоре за дверью